Глава 5. «Имя!» — квакнул пальцегат, едва я вбежала. «Рендеборга Гретта Свеборг. Розендорф. Северная Зонтарн», — выпалила я и замерла, увидев рядом с лягушкой-бюрократом, проверяющего в черном костюме. Справа от меня, видимо, у других дверей, уверенным голосом принца прозвучало. «Ивар Хегерт Регисон III. Наследный принц Северного Зонтарна». По моим рукам пробежала дрожь. Я сглотнула и заставила себя забыть о нем и о будущей немилости, тем более, что пальцегат уже протянул мне фиолетовую карточку. Проверяющий странно повел носом, а пальцегат указал на ковровую дорожку у моих ног. «Идите. Время экзамена ограничено. На карточке возникнет задание». И я помчалась так быстро, словно дорожка под ногами горела. Мне вдогонку слева доносилось, словно эхо в горах. «Имя?» «Рамеш Шархан Эшди». «Это тот с юга в челме», — автоматически отметила я про себя. Сделала еще несколько шагов. И вдруг ковровая дорожка в самом деле подо мной загорелась. Я отпрыгнула с нее в сторону и провалилась. Мраморного пола словно и не существовало. Меня понесло вниз по узкому тоннелю, я упала на ноги. Ступни спружинили, попав на мягкую поверхность. Серые стены, полутьма вокруг. Я вспомнила, что в Академии волшебства возможно все. «Пройди препятствие как можно скорее», — появилось на карточке. Передо мной в стене появилась запертая кованая дверь. В большую замочную скважину проникал свет. В воздухе материализовались и повисли несколько предметов. Связка ключей, в которой их было не меньше сотни, черный порошок в склянке и горящая свеча, свисающий шнур, колба с чем-то ядовито-красным, корешок растения, лист бумаги и искрящийся маленький сгусток. «Открой дверь любым удобным тебе способом», — проступила на карточке надпись. С расширенными глазами я посмотрела на предметы. В таком количестве ключей можно копаться до завтра, подбирая правильный. Причем здесь все остальное я вообще не могла понять. Я оглянулась, выискивая другие варианты, но больше вокруг меня ничего не было. Принц и южанин пока меня не догнали, но вот-вот будут здесь, а я должна пройти экзамен первой. Внезапно за дверью с коваными длинными петлями послышался шорох одежд. «У тебя не получится. Идти надо дальше. А я тебе дверь не открою». Голос был противненький, но не страшный. «Иди обратно, откуда пришла». «Это вряд ли. Я и уговаривать не стану. Моя задача — открыть дверь самой». Вспомнив трюк, который мне показывала Агнес, когда мы остались с ней на всю ночь запертыми в спальне, я достала из узла собственных волос шпильку, сунула ее в замочную скважину, поддела собачку. Щелк. Дверь начала открываться. Ура! За дверным полотном никого не оказалось, только длинный, пронизанный светом коридор со множеством дверей. Я сделала шаг и услышала позади себя звук падения и громкий вскрик. «Ай!» На полу у только что раскрывшейся двери сидел принц Ивар. Он держался за левую лодыжку со сморщенным от боли лицом. «Ой, черт! Больно как, ой!» «Сейчас, ваше высочество!» Я бросилась к нему, ощупала ногу у щиколотки, спустила носок. «Отведи меня обратно или сделай что-нибудь!» — простонал принц. Понимая, что дальше он бежать не сможет, а травма не смертельна, я сказала. «Ваше высочество, я позову целителей, когда добегу до конца. Я не могу не сдать этот экзамен, простите. А пока это поможет». И оторвала от края платья длинную оборку. Перевязала лодыжку, фиксируя быстро, как меня учила мама. Подскочила на ноги и, распахивая одну дверь за другой в длинном коридоре, обнаружила среди череды пустых комнат вполне себе обставленную, с креслом и стулом перед столом, на котором даже стоял кувшин с водой и стакан. «Отлично!» Я помогла принцу подняться. «Сюда!» Он дохромал до стула, вскрикивая и постановая, прямо как Стайль, когда чуть порежется или ударится. Ух, мужчины, совсем не умеют терпеть боль. Я усадила принца в кресло и налила воды. «Помощь скоро будет», и бросилась на выход. «Ты не можешь меня тут бросить», — прокричал сердито принц. «Мне больно». «Простите», — покраснела я, пытаясь проглотить нарастающее чувство вины. «У вас нет ни синяка, ни опухоли. Значит, все не страшно. Просто немного ушиблись. Жаль, тут нет ничего холодного приложить, но с повязкой вам будет легче дождаться помощи. Не обижайтесь, пожалуйста». Стараясь не слушать, как принц чертыхается, я выбежала из комнаты, сделала несколько шагов и только сейчас увидела на карточке тающую надпись. «Окажи помощь». «Черт! «О нет, это было задание!» Я развернулась обратно. За моей спиной был только длинный темный коридор без единой двери. «Черт, черт, черт! Значит, я провалила эту часть! Не дай мне, Боже, провалить другие!» «Набери воды», — велели буквы на карточке. Передо мной в воздухе появилась склянка. Я взяла ее, остановилась и прислушалась. Впереди, в расширяющемся, судя по свету, пространстве, шумели люди, правда, совсем не близко. За дверью справа тоже довольно далеко журчала вода. Слева было совершенно тихо. Мертвенно. Я открыла правую дверцу, мне в лицо дунул ветерок. Странно. Я поднялась по каменным ступеням из подвального помещения и с удивлением обнаружила, что этот выход вел в лес. Высокие деревья, буйные кусты росли прямо за стеной академического здания. Дальше громоздились большие камни и вела куда-то узкая тропа. Между валунами на конце тропы, метрах в 100 от меня, струился широкий ручей. Над верхушками деревьев летала большая птица, с пальмы рядом свисали веревки. На волосистом стволе сидели гекконы и какая-то синяя крупная ящерица с подобием крылышек на чешуйчатой спине. Я шагнула вперед и услышала впереди шорох и фырчанье. Осторожно спрятавшись за дверью, я увидела громадную собаку, самого настоящего монстра с жуткой морщинистой пастью, из которой текли слюни. Синий, в черных пятнах пес с квадратной головой зверя-убийцы был привязан у тропинки и явно охранял ручей. Лоб мой покрылся испариной. От страха стало трудно дышать. «Не выполнить нельзя», — напомнил мне внутренний голос. «Ты и так провалила прошлое задание». «Что же?» Волков в Розендорфе мне обходить удавалось, и по привычке я представила себя маленькой и незаметной, как травинка, буквально свернулась вся до земли. Скользнула мимо кустов, обошла по кромке деревьев, спряталась за одним стволом, за другим. Ужасный пес навострил уши. Я усилила концентрацию и буквально растворилась. «Торопись, торопись, торопись!» — зашелестели кроны. Я юркнула к валунам, прижалась к покрытой мхом скалистой стене, затем, так и не перевернув ни единого камушка, достигла ручья. Невесомо присела и зачерпнула воды. Один пузырек булькнулся, проникая в банку. Собака зарычала. Я обернулась. Пес бросился к воде. Он был совсем рядом, но не видел меня. Я неслышно зашла в ручей и, продолжая представлять, что растворяюсь в воде, теку вместе с ней, спряталась за крупными камнями, запутывая собачий нюх. Собака продолжала рыскать, скрежеща цепью. Вернуться тем же способом не получится. Я свернула за угол и направилась по ручью дальше. Наклонилась, чтобы пройти под свисающим густо плющом, и снова попала в тот же длинный коридор. Ну и дела. Вместо множества дверей теперь здесь была одна. Она раскрылась передо мной. В маленькой комнате пахло пылью и было темно. «Зажги свечу», — гласила новая надпись на фиолетовой карточке. Толстая витая свеча стояла в подсвечнике на полке слева, прямо у входа. Недолго думая, я достала из кармана платье огниво, которое всегда ношу с собой, и привычным жестом высекла огонь над фитильком. «Задание для малышей», — усмехнулась я. «Наведи порядок и найди самую ценную книгу», — вырисовалась на карточке. Свеча разгорелась сильнее, я поставила ее аккуратно обратно на полку. В каморке царил настоящий хаос. Плели по углам пышную паутину пауки, по толстым слоям пыли на столе и на полке валялись, как попало, книги. Удивившись такому заданию, я стащила с головы платок, смочила его в воде из склянки и принялась все убирать. Быстро, как учила мама и требовал дед. Не прошло и нескольких минут, как все книги были очищены, выставлены в ряд. На столе тоже не осталось ни пылинки. Я присмотрелась к фолиантам. Книги были старинными и новыми, украшенными драгоценными камнями, скованными обложками, вырезанными по центру загадочными ромбами, но были среди них и серые, обычные, и даже один совершенно пустой блокнот. Наспех пролистав тома и томики, я толком ничего не поняла. Во-первых, некоторые были слишком мудреными, некоторые были написаны на неизвестных мне языках. За пару минут не разберешься. «Время экзамена заканчивается. Забери выбранную книгу», — сообщила карточка. Сердце мое гулко ухнуло в груди. Я выхватила из массы книг пустой блокнот и вышла из комнаты. Это безобразие без конца менять пространство, потому что я снова попала не в коридор и не в лес, а в большую залу. За внушительным столом сидели трое преподавателей в мантиях и строгий, как рубанок, проверяющий. «Здравствуйте», — оробела я, прижимая блокнот к груди. «Рендеборга Грета Свеберг, покажите выбранную вами книгу», — сказала важная, пухлая дама в фиолетовой мантии такого же цвета чепце. Я протянула блокнот. «Почему вы выбрали пустой блокнот?» — поинтересовался преподаватель в черном. Я сглотнула. «Пустота — это возможность заполнить страницы так, как захочется», — проговорила я, стараясь звучать уверенно. «Даже самые ценные чужие мысли могут оказаться не столь важными для нас, как одна, пусть наивная, но собственная». Так обычно говорил мне добрый деревенский дознаватель, мистер Мус, когда порой мы болтали с ним в деревне. Экзаменаторы рассмеялись, а мистер в черной мантии кивнул. «Резонно», — проверяющий что-то себе записал. «Идите, мисс Веберг, ваш экзамен завершен», — произнесла чинно мадам в фиолетовых одеяниях. «Ждите со всеми, мы сообщим вам о результатах позже». Еще не веря, что испытание закончилось, и поражаясь тому, как все быстро прошло, я вышла в указанную мне дверь. В огромной аудитории никого не было. Множество скамеек со столами перед ними, как в театре, спускались к кафедре с блестящей доской на стене. Я устало опустилась на первую попавшуюся скамью, вроде бы особо ничего не сделала, а сил толком не осталось. Сердце продолжало колотиться, но что-то внутри тихо радовалось. Все прошло не так, как я ожидала, но я же прошла. Уложилась по времени, не растерялась. Значит, я молодец? И вдруг со вспышкой зеркального шара передо мной возник сэр Алви. Глаза его сверкали гневом. «Что это было, Ранди?» — прорычал он. «У тебя вообще голова на плечах есть?» Я вскочила и выпрямилась по струнке. Заморгала испуганно, не зная, что сказать. «Отвечай! Ты решила, что поступаешь в Академию уборщицы воров?» Облизнув мигом пересохшие губы, я пробормотала. «Нет, я выполняла задание». «Магию!» — проговорил сэр Алви. «Надо было применять магию! Ты должна была почувствовать, что в тебе она появилась! Она в тебе есть валом! Для тебя были специально созданы условия! А ты что показала? Как взламывать шпилькой дверь? Проскальзывать незаметно мимо стража? Тереть тряпкой пыль? Огонь огнивом зажигать? Просто слов нет. Ты менталист, но даже не подумала считать мысли того, кто за дверью, повлиять на него словами или мыслями. У тебя и в голове не возникло помочь принцу ментально избавиться от боли. Тут не клуб юного скаута. Ты понимаешь, что натворила Ранди?» «Понимаю». Моя нижняя губа задрожала. Сэр Алви выпрямился и зло отчеканил. «Я все исправлю. Создам там, где возможно, иллюзию. Ради Агнес». Он наклонился ко мне, дыша гневом. «Ты хоть понимаешь, что мы все ей должны? Жизнью?» «Понимаю». «Жди. И не вздумай никому ничего рассказать», — бросил он и исчез так же, как появился. В аудиторию кто-то зашел, а я расплакалась.